37-й район агломерации Париж считался совершенно диким, и потому избытком средств наблюдения не страдал. Видеокамеры целенаправленно крушили нанятые бандитами подростки, дроны глушили рэп, а муниципальных роботов, в те времена, когда они еще сюда заезжали, мгновенно разбирали на запчасти. Какое-то время департамент социального согласия пытался наводить порядок, устраивал карательные рейды, безжалостно вырезая диких обитателей дна, как вооруженных, так и нет. Но жизнь в 37-м была такой, что местные без раздумий шли под пули. А поскольку рожали здесь много, и ряды бойцов постоянно пополнялись, в какой-то момент муниципальные власти плюнули, и 37-й стал жить сам по себе, гнойной язвой на теле агломерации. Не первой и не последней. Раймонду в таких помойках бывать доводилось, и хотя без оружия и средств связи он чувствовал себя неуютно, на улицах 37-го Келли держался уверенно. Он хорошо знал, как следует себя вести на самом дне агломерации. Во-первых, не нарываться. Это правило не было универсальным, поскольку здешние обитатели, разницы между здешними обитателями и бандитами практически не существовало, с легкостью выдумывали повод для нападения. Или же набрасывались на жертву без всякого повода. Тем не менее, не нарываться. Во-вторых, показывать себя уверенным и крепким, давая понять, что не случайно забрел в эту помойку, а следовательно готов ко всему. В-третьих, демонстрировать наличие цели. Что это за цель, никого не касается, но цель важная, возможно, встреча с одним из местных боссов, которому может не понравиться нападение на гостя. Отсутствие оружия, конечно, смущало, однако вокруг Раймонда шли 4 оперативника, внешне неотличимые от местных, только с лучшим вооружением. В случае проблем они должны были или прикрыть Келли, или вытащить его в безопасное место, как пойдет. Оперативники были ребятами опытными и легко растворились в толпе. Эта часть 37-го района оказалась достаточно оживленной, мрачной, но оживленной. Первые этажи здешних муниципальных небоскребов занимали бары, трактиры, бистро и прочие заведения, в которых можно было не только выпить или напиться по настроению, но и купить наркотики, как разрешенные, так и пока еще запрещенные, или снять шлюху, чтобы провести с ней время в капсуле этажом выше. Настоящую шлюху, работающую без оболочки, не скрывающую недостатки сложения или внешности. И как ни странно, такие услуги были востребованы среди присыщенных искусственной красотой биггеров. Они частенько забредали в дешевые районы в поисках настоящего. В такие вот заведения. И хотя некоторые из них носили гордое название «ресторан», Келли отказывался думать о них так, поскольку вонь от натуральной еды пробивалась даже сквозь фильтры дорогого респиратора. Еще по обеим сторонам улицы периодически встречались 20-футовые металлические контейнеры. Одни использовались в качестве складов магазинов, у их распахнутых дверей сидели или стояли продавцы. Другие, таких было меньше, стояли закрытые, но не вскрытые и не разворованные. Возле них находились вооруженные охранники. Что скрывалось в запертых контейнерах, Раймонд старался не думать и лишь надеялся на то, что внутри того, к которому велели подойти ему, не будет прятаться передвижная мясорубка. «Отличные башмаки, Ливер!» А вот и неприятности. Келли понимал, что в какой-то момент обязательно услышит подобное замечание и обрадовался тому, что оно прозвучало так поздно. До нужного контейнера оставалось шагов 30, не более, и ему обязательно помогут их преодолеть. Что же касается башмаков, то они и в самом деле были отличными. Правда, не совсем башмаками. Для конспирации Раймонд надел яркое биоразлагаемое тряпье, которое власти заставляли носить обитателей агломераций, но нижнее белье на нем было хлопковым, а кроссовки кожаными, поскольку только в них его ногам было комфортно. Келли надеялся, что обитатели дна не разбираются в качественной обуви, но ошибся. Или не ошибся, просто этот уголовник решил начать разговор с башмаков, а мог бы с куртки. «Неужели на ББД купил?» «В лотерею выиграл», — спокойно ответил Раймонд. «Недавно выиграл. Они кажутся новыми». «Неделю назад». «Какой размер?» «Не твой». «Ничего, я продам». Уголовник задрал рубашку и показал заткнутый за пояс пистолет. «Ничего личного, Ливер, просто срочно нужны наличные». Келли понимал, что одними кроссовками дело не ограничится. Увидев, что добыча не кусается, у него заберут все, а в финале могут и изнасиловать. Здешние обитатели воспринимали толерантность как невозможность несогласия, но сопровождавшие Раймонда оперативники хорошо знали, что нужно делать для разрешения подобных проблем. «Билли Рок!» – прокричал один из оперативников бандиту, достоверно изображая пьяного и одновременно слегка толкая в сторону Келли. «Билли Рок, старый ты кусок дерьма! Где пропадал?» «Отвали, придурок!» – грубо ответил бандит. «Я тебя не знаю!» Раймонд сделал большой шаг в сторону. «Эй, ты куда?» «Вот уж не думал, что ты забудешь Маркуса Лиму. Всего 2 года не виделись». «Пошёл вон!» Бандит попробовал оттолкнуть пьяного, но оперативник перехватил его руку и нанёс едва заметный со стороны, но очень болезненный удар по печени. «Скотина!» – выдохнул бандит, сгибаясь пополам. «Ты что делаешь?» Приятель неудачливого грабителя попытался наброситься на обидчика, но второй оперативник молниеносно ударил его ножом под ребра. Церемониться с обитателями дна парни из спецотдела не умели, их этому не учили. Но и праздновать победу было рано. Ударившему ножом тут же прилетело дубинкой по затылку. Раздался первый выстрел. Кто-то закричал, кто-то громко выругался. Но Раймонда это не интересовало. Он добежал до указанного контейнера. Его дверь пересекала желтая полоса и прошептал охраннику пароль. «Дом у дороги. Проходи». Внутри уходящая вниз лестница, спустившись по которой, Раймонд оказался в узком темном коридоре. Хотел спросить, есть ли тут кто-нибудь, но почувствовал укол в шею, выдохнул короткое ругательство и мешком повалился на влажный пол. Пробуждение получилось спокойным. Келли открыл глаза, несколько секунд разглядывал грязный потолок. Голый бетон, без краски или штукатурки. Затем поднялся, отметив, что не связан. Уселся на топчане и медленно оглядел большую полутемную комнату. Потолки низкие, окон нет, дверь в противоположной стене. Помимо топчана из мебели, только стул, на котором сидит черноволосая девушка в обыкновенной одежде ливера, сидит свободно, забросив ногу на ногу. А чего ей бояться, если позади нее в воздухе висят 2 боевых дрона? Небольшие, предназначенные для действий в помещениях, но оттого не менее смертоносные, чем более крупные собратья. «Нападение было подстроено?» — осведомился Келли, разминая шею. «В этом не было необходимости, мы бы все равно не пустили твоих телохранителей в контейнер». «То есть я мог погибнуть?» Раймонд вспомнил пистолет за поясом бандита. «Да». «Надо было надеть кроссовки попроще». «Надо было». Шанти едва заметно улыбнулась. Ей нравилось, как держался пленник. «Сколько я был в отключке?» «Примерно 2 часа». «То есть сейчас никто не знает, где я нахожусь?» «Это было частью плана», Шанти прищурилась. «И частью договоренности». «Сама же видела, в такие места глупо соваться без прикрытия». Девушка запрокинула голову и громко рассмеялась. Потом сказала: «Ты мне нравишься». И улыбнулась. Не столь чарующе, как улыбалась Глория, но все равно приятно. «Удивляешься, что я не боюсь?» – спросил Келли. «Да». «Ты согласилась встретиться, чтобы поговорить. Зачем тебе меня убивать?» «Ты видел мое лицо?» «Тебя поймают в любом случае», – уверенно ответил Раймонд. «Независимо от того, поменяешь ты лицо или убьешь меня. Тебя поймают, ты это понимаешь. Поэтому и согласилась на встречу». Он действительно так думал. А самое главное, он действительно думал, что ему ничего не грозит. Потому и вел себя так, не нагло, но спокойно. «Почему ты хотел встретиться именно в реале?» – поинтересовалась девушка. «Потому что сеть – это мир ливеров, не мой. Это во-первых». Келли вновь потер шею. На топчан его уложили в неудобной позе, и она до сих пор не пришла в норму. «Во-вторых, в сеть это еще опаснее, чем с дронами за спиной. И мне грустно думать, что мое сердце остановит моя же паутина. Самая современная и невероятно чувствительная паутина, в которую я вбухал огромные деньги». «Ты неплохо осведомлен», — обронила Шанти. «Осведомлен я плохо», — не стал скрывать Раймонд. «Вручают аналитические способности и умение делать правильные выводы». «Он действительно молодец», — прошептала Марлоу. «Смерть лорда Анакина и леди Диквы?» — спросила девушка. «Их гибель не могла не привлечь внимания. А уж то, как они умерли, заставило мое руководство насторожиться. Началось расследование». «Келли, извини, что перебиваю, но мы проверили тебя по генетическому коду и не нашли никаких данных. Значит ли это что-то из высшего звена Департамента социального согласия?» «Ты решила меня оскорбить?» — искренне удивился Раймонд. «Кстати, ничего, что я на «ты»?» «Ничего», — улыбнулась Шанти. «Но ответь на вопрос». «Агентство независимых аудиторов». «Твою мать», — прошептала Марлоу, — «так и знала». «То самое агентство?» «То самое», — подтвердил Келли. «Неплохо, да?» «Наверное, тебя нужно убить прямо сейчас». Дроны зажужжали чуть громче. Или же Раймонду так показалось, однако прежнему тону он не изменил. «Не удивишься, если я скажу, что против?» «Аргументируй», — попросила девушка. «Хочу жить». «Это понятно». Шанти вновь не удержалась от улыбки. «Аргументируй, почему я не должна тебя убивать». Начнем с простого. Убьешь меня, придет следующий. Но я сильно сомневаюсь, что он захочет с тобой говорить. И сколько бы ты нас ни убивал, к тебе будут приходить до тех пор, пока проблема не разрешится тем или иным способом». «Какая проблема?» «Две проблемы. У нас и у тебя, но они связаны», — объяснил Раймонд. «Твоя проблема в том, что ты вне закона и однажды попадешься. Ты можешь бегать долго, даже целый год, но однажды обязательно попадешься, и тебя убьют». «А ваша проблема?» «Багаж, с которым ты бегаешь, он нам очень интересен». «Что ты можешь за него предложить?» «Все что угодно». «Неужели?» «Все, что в нашей власти», — поправился Раймонд. «А может, агентство почти все». «Даже сохранить мне жизнь?» «Почему нет?» Ответ прозвучал очень легко. Келли даже сумел добавить в голос нотку удивления. «Разумеется, тебе сохранять жизнь, проси чего-то большего». «После всего, что я натворила, плохо верится в такой исход», — вздохнула девушка. «В твоем положении это нормально», — обаятельно улыбнулся Раймонд. «Твоя фраза возвращает нас к первому вопросу. Почему бы мне тебя не убить как можно скорее?» «Неужели ты настолько кровожадная, что согласилась на встречу только для того, чтобы убить парламентера?» «Я думала встретить кого-нибудь попроще, а вы сразу прислали дракона». «Не-не-не, я всего лишь мелкий клерк». «Которого отправили расследовать убийство трех выходцев из высшего сословия?» «Ладно, не самый мелкий». Еще одна обаятельная улыбка. «Но сохранить жизнь ты действительно можешь, поскольку твой багаж неимоверно интересен необычайно влиятельным людям». Он выделил голосом слово «неимоверно». «Объясни», — потребовала девушка. «Наверху тоже есть кланы. Кстати, я до сих пор не знаю, как к тебе обращаться». «Шанти». «Красивое имя. Настоящее?» «Да». «Очень приятно, Шанти». «Как мне поможет тот факт, что на вершине пищевой цепочки тоже есть кланы?» «Несчастный лорд Гамильтон и его родители входили в достаточно скандальную группировку, члены которой известны склочным нравом. Их не любят, что вместе с ценностью багажа дает основание предполагать, что ты сможешь выкрутиться и остаться в живых». «Насчет склочности группировки он абсолютно прав. Насчет второго не уверена. Оцениваю вероятность в 3%. «Какие гарантии я получу?» Келли помолчал, а затем неожиданно сменил тему. «Ты слышала о городах счастья?» «Конечно». «Странно, учитывая, что их не рекламируют в сети». «Марлоу рассказала». «Я должен был сообразить», — покачал головой Раймонд. «И о золотых зонах рассказала». «И о них тоже». «Прекрасно». Келли перешел на деловой тон. «Я хочу, чтобы ты там побывала, Шанти. В золотую зону я тебя провести не смогу, но в город счастья — да. У меня есть пропуск на двоих, его подделать невозможно. А вот с тем, чтобы изменить данные моей спутницы на твои, Марлоу наверняка справится». «То есть я сама должна оплатить билет на эшафот?» — прищурилась девушка. «Остроумно», — рассмеялся Келли. «Но если ты думаешь, что я рискую жизнью для того, чтобы заманить тебя в ловушку, то ошибаешься. Даже не ошибаешься, а оскорбляешь меня примерно так же, как подозревая в принадлежности к Департаменту социального согласия. При всем уважении, Шанти, коды Гамильтона в твою голову не поместятся. И в коммуникатор, который ты с собой таскаешь, они не влезут. Для их хранения нужно большое железо, вроде того, что лежит в подвале Инферно. Но из Инферно ты все достала, мы проверили. Коды спрятаны, и ты не знаешь где. Как раз на тот случай, если тебя поймают. А ты и без меня знала, что однажды тебя поймают. Ты далеко не дура. Вот и получается, что захват твоего прекрасного тела не решит ни одной моей проблемы. Мы можем тебя живой на куски распилить, и распилим, если потребуется. Но ты не скажешь того, чего не знаешь. А ты не знаешь». «Кода прятала Марлоу», — подтвердила Шанти. «Я понятия не имею, нигде лежит архив Гамильтона, нигде базируется сама Марлоу». «Разумно», — одобрил Раймонд. «Поймать тебя можно. Трудно, но можно. Поймать освобожденную нейросеть высшего уровня нереально. И возникает вопрос, почему ты отказываешься ехать со мной?» «Потому что не понимаю, для чего ты меня зовешь в город счастья?» — пожала плечами девушка. «В чем смысл?» «Чтобы ты его увидела», — с неожиданной серьезностью ответил Келли. «Это важно?» «Ни одно описание, даже самое эмоциональное, не заменит того, что ты увидишь. Почувствуешь. Только там можно понять, что действительно происходит в этом грёбаном мире, посмотрев на город и пообщавшись с его жителями». «Раньше я была уверена, что моего рассказа хватит. Но теперь понимаю, что Келли прав, ты должна увидеть город», — неожиданно прошептала Марлоу. «Это действительно того стоит? Эта поездка тебя изменит. Насколько? Сейчас не важно. Важно, что изменит». «Что она говорит?» — полюбопытствовал Раймонд, который прекрасно понял, почему Шанти неожиданно замолчала. «Отговаривает», — буркнула в ответ девушка. «А что думаешь ты?» «Я должна все взвесить». «И все это время я буду сидеть взаперти?» Келли вновь огляделся. «В таком случае хотя бы скажи, где туалет». «Я не знаю, сколько времени мне понадобится». Шанти поднялась со стула. «А ты сможешь уйти отсюда через 2 часа?» «Хорошо». Раймонд прищурился. «Мой личный тег тебе известен, я буду ждать ответа сутки. Что же касается остального, когда увидишь город счастья, а главное, почувствуешь его, я сделаю окончательное предложение со всеми необходимыми гарантиями. Нам будет о чем поговорить». «Возможно, будет», — уточнила Шанти, выходя в коридор. «Возможно». «Мир — это то, что тебя окружает, и если все вокруг оцифровано, то твой мир — цифра, а точнее сеть, в которой возможно почти все, в которой ты можешь быть кем угодно, в которой ты способен добиться всего на свете, в которой твои достижения ограничены лишь твоей фантазией, в которой давно стерлась грань между быть и казаться. Любые оболочки под заказ», — прошелестела реклама. «Наши дизайнеры создадут для вас уникальный образ. Оформите годовую подписку прямо сейчас». «Ваш дом скажет о вас больше, чем миллионы слов. Удивите друзей, пристройте к нему террасу, выходящую на море. Метавселенная Аполло. Ваш шаг в Солнечную систему». Пользователи смогут почувствовать и перегрузки, и невесомость. Своими глазами увидеть Марс, Луны, Юпитера и пояс астероидов. Не выходя из капсулы, не снимая AV-очки. Они увидят. И так ли важно, что это всего лишь кажется? Если есть достаточно крипты, то в навигаторе можно выбрать любую метавселенную и оказаться где угодно, даже в другой галактике. А если крипты более чем достаточно, то можно оттуда и не возвращаться, прожив жизнь в путешествиях на космическом корабле, сражаясь с пиратами и чудовищами, наслаждаясь удивительными видами звезд и чужих планет. И разве можно назвать такое времяпрепровождение игрой или симуляцией? Ведь препровождение времени, главного и невосполнимого ресурса, который у нас есть, это жизнь, которую можно провести там, куда еще не добралась реальность. Или там, куда она никогда не доберется, в мире драконов и магии. Или на планете, целиком состоящей из океана. Или... Иногда Кандинскому казалось, что сеть — это большой сон, что стоит проснуться, и окажется, что она исчезла в том виде, в котором существует сейчас, что превратилась в рабочий инструмент для обработки данных и обмена информацией, перестав быть местом жизни, заменяющим собой мир. Иногда ему казалось, что сети не существуют, что это он спит и видит кошмар. В такие минуты Кандинский заставлял себя надевать AV-очки и шел в метавселенную, неважно в какую, чтобы лично увидеть глобальную имитацию жизни, чтобы вспомнить, как он ее ненавидит. Мир, основанный на правилах, жестко требует их соблюдения. Требует от тех, кого они касаются, для кого написаны. Протоколы экологического ренессанса гласили, что авиация слишком сильно загрязняет окружающую среду, поэтому появилось правило – ливеры не летают. Хочешь попасть в другую агломерацию – воспользуйся скоростным поездом. Нужен другой континент – готовься к долгому путешествию по морю. При этом аэропорты были во всех агломерациях, поскольку время биггеров имеет значение. И именно в аэропорт Келли привез девушку. «Полетим на самолете?» — спросила Шанти, с любопытством разглядывая большие пассажирские машины. «Нет», — покачал головой Раймонд. «Поскольку у нас экскурсия, я выбрал ближайший город счастья, до которого удобнее добраться на вертолете. На быстром и сверхкомфортабельном Сикорский Альбатрос, идеально подходящем для путешествий на короткие до 1000 километров расстояния. И хотя в салоне стояло 8 роскошных кресел, они оказались единственными пассажирами». «Хорошо, что без попутчиков», — улыбнулся Келли, принимая у стюардессы стакан с виски. Шанти выбрала белое вино. «Но, признаться, я этому обстоятельству удивлен, поскольку в это время года в Норвегии необычайно хорошо. Зелень, скалы, море. Доводилось бывать?» «Нет», — тихо ответила девушка. Стюардесса вышла, и они остались в салоне одни. «Уверен, тебе понравится. Города счастья строят в разных местах, ведь вкусы у людей отличаются». «Есть поселения у теплых морей, есть рядом с прекрасными старинными городами, по которым можно бродить неделями, есть восхитительные оазисы в пустыне, есть расположенные в непроходимых джунглях». «А золотые зоны?» «Это территории лордов. Собственно, вся планета — это земли лордов. Но золотые зоны — их частные владения, туда пропусков нет, только по личным приглашениям». «Инферно — это золотая зона?» «Да, и все земли вокруг, включая те, по которым кочуют племена, принадлежат лорду Гамильтону, точнее, его семье». «Как называется город, в который мы летим?» «Норвежский лес». «То есть старое название не сохранилось?» «Старого названия не было. Этот город счастья построен с нуля». «Почему?» «Потому что архитектура Северной Европы столь же примитивна, как ее кухня. Старые постройки сугубо утилитарны, никакой изысканности. Зато природа хорошая. Вот и было принято решение возвести новый красивый город». В 50 километрах от аэропорта, который был оборудован для приема самолетов любого размера, включая сверхбольшие, но работал с альбатросами и бизнес-джетами. В аэропорту путешественники пересели в ярко-синий кабриолет и отправились дальше по неширокой в две полосы, идеально ровной дороге, пролегающей через скалистые горы. «Забыл тебя предупредить. В городах счастья к сети можно подключиться только по проводам», — рассказал Раймонд. «В качестве средств связи используются исключительно мобильные телефоны». «Почему?» – удивилась Шанти. «Потому что здесь настоящий мир, в котором сеть занимает положенное ей место, удобного инструмента». «Чем же люди здесь занимаются?» «Кто-то прожигает жизнь, наслаждаясь красотами природы, а когда они надоедают, переезжает в другой город. Кто-то работает». «Кто-то из них работает?» – мрачно пошутила девушка. «В каждом городе счастья есть научные центры. Норвежский лес известен психиатрами. Но в городе можно встретить ученых разных направлений. Они приезжают в него подумать, поработать в тишине». «Кто же им оплачивает такую жизнь?» «В городах счастья ты встретишь только тех людей, которые другой жизни не знают», ответил после короткой паузы Раймонд. «Понятно». Шанти отвернулась, помолчала, после чего спросила. «А школы здесь есть?» «Школы, конечно, а университеты занимают отдельные города счастья, чтобы молодежь могла спокойно проводить время в кругу сверстников». «То есть за пределами агломерации выстроен Эдем?» «Только ворота закрыты наглухо. Низшему сословию вход в рай заказан». «Можно, конечно, проникнуть в качестве обслуги, уборщика, горничной, официанта, получить в качестве бонуса возможность жить в роскошных по сравнению с ливерами условиях, но ни один официант не сможет сесть за барную стойку в заведении для высших и сделать заказ, даже если переоденется. Ворота закрыты наглухо. А вот ворота уютного отеля Мураками приветливо распахнулись перед кабриолетом, и Раймонд уверенно подвел мобиль к белоснежному бунгало, возле которого выстроилось несколько человек. «Мы рады приветствовать вас, мистер Келли», — с поклоном поприветствовал гостя управляющий. Он единственный из встречающих не носил униформу. «Спасибо, что снова выбрали наш отель и наш город». «Мне здесь нравится». Раймонд бросил ключи от мобиля служителю и повернулся к Шанти. «Как тебе вид, дорогая?» «Потрясающий». «Я знал, что тебе понравится». Все бунгало Мураками стояли на высоком скалистом берегу, с которого просматривался и фьорд, и лежащее за ним море. «Я предупреждал, что мы приедем налегке и будем одеты не совсем правильно», — напомнил Келли. «Все подготовлено, сэр». Управляющий вновь поклонился. «Как только вам станет угодно, сотрудники принесут вещи, чтобы вы смогли выбрать подходящие». «Не будем затягивать», — решил Раймонд. «Нам будет угодно сразу после ванны. С дороги необходимо освежиться». «Конечно, сэр». Шанти оставалось лишь молчать. А потом, когда она вышла из настоящей ванны, завернувшись в настоящий халат, ей пришлось выбирать одежду, которая оказалась точно ее размера. Для прогулок, для ужина, для торжественного ужина, для похода в бассейн. Сама девушка вряд ли справилась бы, но вместе с горничной пришла помощница по стилю, которая подсказала Шанти, на чем следует остановить выбор. А потом они отправились ужинать в чудесный рыбный ресторан, как и характеризовал его Раймонд. Поверь, они виртуозно готовят треску. И не обманул. Шанти показалось, что она никогда не ела ничего вкуснее. Запивая восхитительную рыбу настоящим белым вином, к которому стала привыкать. К настоящему. После ужина прогулялись по набережной, неспешно, под мелодией настоящего духового оркестра. Келли показал девушке пару несложных па, и они даже станцевали. Совсем немного. Скорее обозначили танец, но Шанти поймала себя на мысли, что ей нравится. Пусть даже при этом немного кружится голова. То ли от танца, то ли от вина, то ли от объятий. Пусть. Потому что все по-настоящему. И обратная дорога в отель. И странная мысль, что дальше. Дальше... Подъезжая к Мураками, Шанти замолчала, потому что не знала, как продолжить разговор. Был ли Келли привлекателен? Да, очень. Крепкий, подтянутый, уверенный, остроумный и при этом явно смелый. Притягивающий. Или притягательный. Был ли он хорош в постели? Не узнаешь, пока не попробуешь. Хочет ли она попробовать? А вот на этот вопрос у девушки ответа не было. С одной стороны, она уже несколько месяцев была одна, и организм намекал, что не против приятного секса без обязательств. С другой, Шанти не чувствовала, что хочет притягательного Келли. Ей нужен другой мужчина. Тот, которого она хочет убить. Тот, которого она хочет любить. Мужчина, чьи прикосновения вызывали восторг даже при мысли о них. Молчание затянулось, но опытному Раймонду не нужно было ничего объяснять. «Мы считаемся мужем и женой, но многие счастливые пары моего круга предпочитают проводить ночи в разных комнатах. У нас две спальни, дорогая. Если я правильно понимаю, ты уже выбрала западную». «Да, милый». «В таком случае спокойной ночи. Увидимся утром». Города всегда были переполнены крысами. Начиная с самых первых, примитивных, которые сейчас и поселениями бы не назвали. Сначала в них поселились люди, а следующими пришли крысы. Умные грызуны быстро смекнули, что люди не только оставляют после себя огромное количество съедобных отходов, но и делают запасы, которые тоже можно разорять, избавляя себя от холода. В конце концов, можно есть самих людей. Крысы поняли, что города являются идеальными охотничьими угодьями и поселились в них навсегда. Люди считали их врагами, и это было так. Люди старались их истребить, у них не получалось. И люди смирились с тем, что крысы — это навсегда. Города становились все больше, но места в них хватало для всех. Города превратились в мегаполисы, но крысы об этом не узнали, ведь крысы не умеют считать и потому не знали, что стай стало очень много. Затем возникли гигантские агломерации, но крысы и на этот факт не обратили внимания. Сначала. Впрочем, потом тоже, ведь крысы не умеют считать и потому не знали, что стай становится все меньше и меньше. И не потому, что они вымирали от каких-то болезней. Не потому, что их стали травить более эффективными ядами. Их съедали. Миллиарды жителей агломераций перешли на растительную пищу. Куриное филе, свиные вырезки, говяжьи котлеты в бургерах и настоящие стейки. Все они начинали свой путь к столу на грядках. И постепенно ливеры стали ощущать недостаток животного белка. Восполнить его можно было двумя способами. Покупать настоящее мясо за невероятно большие деньги – или покупать мясо на рынках, не спрашивая и даже не думая, из чего состоит фарш. Главное, в нем есть настоящий белок. И популяция крыс стала стремительно снижаться, несмотря на их удивительную способность к размножению. Тысячи лет люди боролись с грызунами, а победили их самым естественным путем. Бургер. Жарящиеся котлеты громко шипят. Булочка раскрыта, рядом пластиковая бутыль с соусом. Аромат, конечно, так себе, но почему нет? Кандинский перевел нужную сумму, получил то, что на вывеске называлось настоящей едой, и впился в бутерброд зубами. «Может, пиво?» – поинтересовался продавец. «Обойдусь», – невнятно ответил Кандинский. Бургер был обильно сдобрен острым соусом, однако даже он, переполненный химическими вкусовыми добавками, не смог полностью заглушить оригинальный привкус крысиного мяса, напоминающий о сырых подвалах, вонючих помойках, сточных канавах и прочих местах, в которых городские грызуны добывали себе пропитание. Привкус агломерации. Кандинский мог позволить себе любую пищу, и позволял. Но иногда он спускался на дно жилых секторов и ел бургеры с крысиными котлетами, чтобы не забывать, как сильно он ненавидит этот мир.